Вообще-то, Арчи, другие стихии тебе тут вряд ли понадобятся. Но ты прав, узнать о них нужно обязательно. Ангела махнула правой рукой, и с ее пальцев сорвалась голубая молния, угодившая в мертвое тело дикого чернокнижника. Это ледяной удар или заморозка. Догадываешься, какие силы могут ее создать? Мм, наверное, стихия воды или воздуха, предположил я. И то, и другое, вместе. Холодный воздух замораживает воду. Получается лед. А твоя энергия превращает ее в молнию, которой можно обездвижить любое существо. Но это необходимо только в том случае, если ты не хочешь кого-то убивать. Попробуй сам. Это легко. Да уж, легко для того, кто годами тренировался, подумал я и стал концентрировать в руке силы двух стихий. Через полминуты мои пальцы заледенели, а остальная часть кисти покрыла синим. Кожа потеряла чувствительность. Еще немного, и я мог бы отморозить всю руку. Ну, чего ты ждешь? Спросила она в нетерпении. Пускай молнию, только не в меня. Я напрягся, пытаясь представить, как лед превращается в нечто эфемерно извилистое голубого цвета, которое вдобавок должно куда-то стрельнуть. Но мозг упорно отказывался визуализировать ледяную молнию. Когда же мои пальцы окончательно одеревенели, с них внезапно сорвалась длинная голубая сосулька, упавшая в паре метров передо мной. Ха-ха! Рассмеялась девушка, прикрывая лицо руками. Вот так молния. Да такой молнией убить можно, не то что заморозить. Я озадаченно и смущенно почесал в затылке. А что вы хотели от попаданца в чужом теле? Да еще под дозой боярки. Тут бы, в принципе, хоть что-то получилось. А ей, понимаешь, смешно. Немного надувшись, я собрал волю в кулак и повторил эксперимент, надеясь, что мои пальцы не отвалятся от обморожения раньше, чем у меня что-то получится. И, о чудо, на этот раз из моей ладони вырвалось нечто похожее на кривой голубоватый луч, попавший в куст, за которым мы недавно стояли. Его ветви моментально заиндевели, как при морозе в минус 30 градусов. «Уже гораздо лучше», — сказала Ангела, придирчиво осмотрев мою работу. «Попробуешь еще, или перейдем к следующей стихии? Давай дальше. С этим все понятно. Тогда бросай в меня огненный шар или бей молнией», скомандовала она, отступая на несколько шагов назад. «Зачем?» – нахмурился я. «А вдруг? Делай, что говорю, и не задавай лишних вопросов». Я пожал плечами и сформировал в правой руке фаербол, а в левой приготовил ледяной удар. Потом размахнулся и метнул в наставницу красный шар, как обычный камень. Фаербол навесом полетел в девушку, но она не стала от него уклоняться. Вместо этого скрестила перед собой руки, и огненная смерть отлетела от нее обратно, просвистев в воздухе мимо моего уха. Я ошалело потрогал на голове волосы. Вроде бы не обгорели. «Этот прием называется зеркальное отражение», пояснила Ангела, улыбнувшись. «Я создала защитный барьер с помощью стихии камня. Он может прикрыть от всего, что в тебя летит. От стрелы, ножа или огненного шара. Неважно. И от этого?» спросил я, выпуская в нее голубую молнию. Девушка точно не ожидала такой наглости от своего племянника, поэтому отреагировала с некоторым опозданием. Поставить энергетический блок она не успела, но смогла немного сместиться в сторону. Ледяной удар пришелся ей в левую руку. «Ах ты, гуль!» — вскрикнула она, когда ее конечность повисла плетью. «Что ты сделал? Мы же теперь будем слабее. Вдруг на нас нападут твари, а заморозка пройдет только через полчаса. Ну, тогда подождем». Пожал я плечами и осмотрелся, пока здесь никого нет. «А ты, Арчи, не такой простой, каким кажешься. Быстро всему учишься, и в обиду себя не дашь. Молодец. У меня хорошая наставница», вернул я ей комплимент. «А теперь ты попробуй в меня что-нибудь бросить». Она подняла с земли небольшой камень и замахнулась для броска. «Готов? Всегда готов», ответил я и скрестил руки, мысленно ставя перед собой каменную стену. Бдынц, ших. Я не заметил момент броска, но камень отскочил от невидимой преграды с четким звуком рикошета и улетел куда-то влево. «Круто!» — обрадовалась Ангела, вспомнив мое словечко. «Теперь я могу быть за тебя спокойна. Основные приемы взаимодействия с силой стихии ты освоил. А как же стихии земли и дерева? Они не настолько важны для мага. Земля дает большую физическую силу, а дерево – выносливость и регенерацию поврежденных мышц. Их ты сможешь освоить самостоятельно в другое время. А теперь продолжим охоту. Сегодня нам надо добыть еще несколько пернатых тварей». Она махнула рукой и устремилась в сторону небольшой группы гули, которые уже почуяли свежую кровь убитого чернокнижника и собрались пообедать. Я последовал за ней, готовя фаерболы к бою. Когда до стайки мутантов оставалось около 50 метров, и гули побежали к нам, ангела метнула в них свои огненные шары. От одного ближайшая тварь смогла увернуться, поскольку внимание девушки сосредоточилось на втором противнике. Чудом избежав смерти, первый гуль раскрыл крылья и гигантскими прыжками понесся в мою сторону, приняв меня за менее опасного охотника. И тут уже мне пришлось действовать на свой страх и риск, чтобы избежать нападения крупного хищника. Я швырнул в мутанта по очереди два белых фаербола. Мне повезло. Благодаря точному глазомеру, оба шара попали в голову приближающейся твари. Кувыркнувшись в воздухе в последнем прыжке, она рухнула на землю с высоты нескольких метров и больше не встала. Но радоваться этой победе было некогда. Ко мне бежали еще два молодых гуля, заходя с двух сторон. И тут уже было непонятно, кто на кого охотится. Решив не тратить на них энергозатратные фаерболы, я выпустил из пальцев ледяные молнии. Обе попали в цель. Но, если правый упал без движения, то левый, пропахав клювом борозду в почве, продолжал ползти в мою сторону, гребя крыльями. Пришлось все-таки добить его огненным шаром. Тем временем наставница прикончила еще одного гуля. Остальные бросились в рассыпную. Они хоть и были тупыми, но быстро поняли, что ловить им здесь нечего. Итого на нашем счету было 4 убитых и 1 замороженная тварь. «Хорошо поработал, Арчи!» — крикнула мне ангела, хватая за крыло одного из мертвых гулей. «Теперь собирай их и тащи на обрыв. Это мясо можно неплохо продать простым людям, которые не умеют охотиться». Я возражать не стал, не мне же продавать в городе этих голубей-переростков. Однако приподнять даже одного взрослого мутанта мне было не под силу. Он весил не меньше центнера. Я только крякнул и сел на жопу, зарывшись пятками в землю. «Попробуй применить магию», — посоветовал Гей, забравшись на труп поверженного гуля. «Где твоя стихия земли?» Я согласно кивнул, прикрыл глаза и сосредоточился на энергетических узлах организма. Потом мысленно запитал от земли физические силы, и вскоре почувствовал, как мощный поток свежей энергии вливается в мои мышцы. «Ух ты!» — сказал я, готовый свернуть горы. Схватив за хвост сначала одну, а затем другую обезглавленную тварь, я легко оттащил их к обрыву и забросил наверх, где уже лежал мой первый трофей. После этого вернулся за обездвиженным гулем и взял его за шею. По-хорошему ему надо было оторвать голову, но я почему-то отложил это кровавое дело на потом, и чуть не поплатился за свою глупость. Когда до обрыва оставалось пару десятков метров, пернатый мутант в моей руке внезапно дернулся и хлестнул крылом по лицу. От неожиданности я отпустил его и на рефлексах отпрыгнул в сторону. Только это меня и спасло от серповидных когтей гуля, которыми он попытался вскрыть мне живот. Однако пару глубоких царапин на моем бедре он все-таки оставил. «Вашу мать!» — выругался я и перекатился по земле, чувствуя жгучую боль в ноге. Тварь издала боевой клекот, не спеша поднялась и направилась ко мне. Ее заморозка полностью не прошла, поэтому двигалась она медленно, пытаясь удержать равновесие с помощью крыльев. Не вставая с земли, я за пару секунд создал приличных размеров фаербол и бросил его в гуля. Расстояние было минимальным, так что промазать я не мог. Бдыщ! Шея твари прогорела насквозь, в результате чего клювастая голова отделилась от туловища. Обе части пернатого тела упали возле моих ног, но мне уже было не до радости. Боль в бедре усилилась, а кровь так и струилась по белой штанине, окрашивая ее в алый цвет. «Черт, котяра, что делать?» — спросил я, сдерживая стон. «Где моя наставница?» Ангела действительно куда-то подевалась после того, как отнесла на обрыв свою добычу. «Может, пописать в кустике отошла?» — предположил Гей, оглядываясь. «Да я сейчас тоже обоссусь от боли», — пробормотал сквозь зубы, зажимая руками полученные раны. «Пока она вернется, я истеку кровью. Тогда попробуй применить стихию дерева. Она должна помочь тебе с подавлением боли и регенерацией мышечных тканей. Сейчас я даже с мыслями собраться не мог, не говоря уже об управлении энергиями. Но моя, так называемая, тетя все не появлялась, так что пришлось справляться самостоятельно». Стянув штаны с раненого бедра, я заметил, что рваные следы от когтей побагровели. Не исключено, что гуль занес мне какую-то заразу, и это было хреново. Пришлось действовать быстрее. Я снова приложил правую руку к царапинам и вызвал силу дерева, направляя живительную энергию в разодранное бедро. Уже через минуту мне заметно полегчало. Боль притупилась, а кровь перестала сочиться между пальцев. Вскоре я смог подняться на ноги и осмотреть дело своих рук. На месте глубокой раны остались только два длинных розовых шрама, и они почти не болели. «Круто», — сказал кот, широко улыбнувшись. «Можешь теперь работать целителем. Кстати, а вот и наша тетя вернулась». Я поднял глаза и увидел Ангелу, которая неожиданно спрыгнула с обрыва. «Извини, Арчи, я тебе помешала», — воскликнула она, заметив спущенные штаны. «Нет, но лучше бы ты пришла пораньше». Я показал ей оставшиеся на бедре царапины. «Эта замороженная курица меня чуть не убила». «Но ведь не убила же. А ты какого гуля не прикончил ее сразу? Зачем использовал молнию?» «Так получилось. Я не успел. Но ты ведь говорила, что заморозка действует полчаса. Это на людей и животных она действует полчаса», — поправила девушка, нахмурившись. «А такие твари, как гули, начинают двигаться уже через 15-20 минут. Запомни это, и никогда не оставляй мутантов в живых». Она смягчила тон и усмехнулась. «Главное, ты сам выжил и смог себе помочь. Значит, все шесть стихий тебе подчинились. Это радует. А ты где была?» «В городе. Скоро сюда придут воины и заберут двух гулей. Остальных мы понесем сами. Пошли». Мы взяли свою добычу и с максимально возможной скоростью побежали к городским стенам. Когда мы вернулись в родовое поместье, нас там ждал неприятный сюрприз. По всему двору бегали люди в коричневой одежде, а возле нашего дома стояла женщина средних лет с высокой прической, одетая в пышное красное платье. Судя по внешнему виду, она не была магом, но принадлежала к родовитому семейству Москвы. Заметив нас, она нахмурилась и громко спросила: «Где Эрик? Он не появлялся в нашем доме со вчерашнего дня. Его Чипфан не отвечает, но ваши слуги видели моего сына позавчера. Он заходил к Михаилу». У меня ёкнуло сердце и защемило в груди. Ну вот, началось. Это была его мать. Она искала пропавшего парня. «Видели, и что?» — спокойно парировала Ангела, бросив на землю мертвых гулей. «Мы-то здесь при чем? Ты всегда ненавидела Эрика», — продолжала давить женщина. «И я не удивлюсь, если узнаю, что ты виновата в его исчезновении». «Чушь, я его не видела несколько дней. Зато в вашем доме стражи зафиксировали всплеск мощной негативной энергии. Она появилась прошлой ночью. Что ты об этом скажешь?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — отмахнулась Ангела и потянула меня за рукав. Я выронил туши двух гулей и пошел за девушкой в дом. «Если меня или Миру в чем-то заподозрит, нам будет плохо. Но пока подозрения падают на всех жильцов поместья. Да и не факт, что городские стражи нашли какие-то улики, подтверждающие убийство Эрика. А всплеск энергии, даже темный, в доме магов может случиться по разным причинам». Ободренный этими мыслями, я расстался в коридоре с Ангелой и зашел в свою комнату. Потом снял испачканную кровью пропотевшую одежду. Теперь не мешало бы поесть и помыться. Вызвав колокольчиком служанку, я озадачил ее барскими запросами. Мира без лишних слов пошла их выполнять, но я видел, что в ее глазах затаился страх. Она знала, что происходит в доме, и боялась ареста. Я ее понимал, но сделать ничего не мог. Тут мы оба были бессильны. А если убийство Эрика раскроют, еще неизвестно, кто из нас больше пострадает. Глава 10. Крутой Арчи. После купания в теплой ванне и сытного ужина, я лежал на свежей чистой постели и размышлял о произведении «Золотистая кровь». Да, с именем и больным телом главному герою истории, конечно, не повезло, но в остальном жаловаться ему ни на что. Он представитель одного из самых крупных и влиятельных кланов Великой Руси, а теперь еще и маг, познавший силу шести стихий. О таком любой попаданец может только мечтать. Правда, ему пока не хватает власти и гарема для полного счастья, но какие его годы? Арчи всего 16 лет, а это, похоже, лишь первый том цикла. У пацана еще все впереди. При всех достоинствах этой истории, она начала меня утомлять. Просто не мое. Захотелось быстрее ее пролистать или прожить, чтобы поскорее вернуться из наркотических грез боярки обратно в Мират. Но, как это сделать, вот в чем вопрос. «Попробуй выйти из тела Арчи и ускорить восприятие всего происходящего», — посоветовал Гей, услышав мои мысли. «А как же попаданец Антон? Что он будет делать, когда поймет, что потерял 2 дня новой жизни? Вот и посмотрим. Выпустишь его на волю утром и вернешь Марусю. Пусть пообщаются». Согласившись с голубым котом, я почти сразу уснул. День выдался тяжелым, и мое чужое тело чертовски устало. Проснулся я от давящей боли в груди, которая постепенно усилилась. Дышать стало тяжело. Это был еще не приступ, но явный признак того, что вирус снова активизировался. Я медленно абстрагировался от всех ощущений и частично вышел из тела Арчи. «Ха!» – кашлянул Антон и распахнул глаза, делая глубокий вдох. Он прижал левую руку к груди и выругался, досадуя на болезнь, которую не удалось полностью победить. Затем позвал Марусю. Ассистентка ответила не сразу, а когда подала голос, он вновь звучал механически. «Слушаю, хозяин. Чем могу помочь? Что с тобой? Ты какая-то заторможенная, не знаю, хозяин. Мне кажется, я спала. Значит, не только я устал после вчерашней тренировки за городом», — усмехнулся попаданец. «Это было круто, но тяжело». «О чем ты, хозяин?» — удивилась Маруся, начиная говорить человеческим голосом. «Вчера не было никакой тренировки». «Как это не было? Я же стал настоящим магом и убил нескольких гули. Ты что, забыла?» «Не знаю, хозяин. Последнее, что я помню, как мы убили Эрика и поглотили его энергию». «Черт», — сказал Антон, — «может, у тебя случился какой-то программный сбой? Ты не помнишь, как я прошел посвящение в магии и обрел силу стихии природы?» «Нет, не помню, хозяин», — призналась ассистентка, — «но я знаю, что вирус в груди Арчи снова прогрессирует. Скоро тебе придется убить другого человека». Попаданец поморщился и сильно задумался. Такой подставы он никак не ожидал. Мало того, что у Маруси неожиданно случился глюк и она что-то забыла, так еще убивать кого-то опять придется. Я мог ему только посочувствовать. Парень попал так попал. Пусть теперь думает своей головой. С меня, пожалуй, хватит. Я мысленно ускорил восприятие дальнейших событий, стараясь ни во что не вмешиваться. Наступило утро. Солнечные лучи били в окно сквозь прикрытые шторы. Попаданец захотел в туалет и встал с кровати. Шрамы на бедре уже побелели, и его это порадовало. Значит, регенерация тканей работала и без его участия. Если бы так же можно было вылечить легкие. Но нет, с этим не справился даже местный целитель. Наблюдая за Арчи со стороны, я видел, как он позавтракал с Ангелой, а потом вместе с ней прошел в комнату деда Михаила. Старик читал какие-то бумаги. «Арчи, мы должны узнать, какой путь тебе предначертан», — сказал он, когда вошедшие поприветствовали его поклоном. «А какие пути существуют?» — спросил внук, демонстрируя неосведомленность и наивность. «Их несколько», — спокойно ответил Михаил. «Путь огня и света, путь воздуха и неба, путь земли и ночи, путь воды и крови. Чтобы определить твой путь, мне нужна капля крови. Дай мне руку». Арчи протянул ладонь, и старик быстро ткнул в его палец чем-то острым. Затем капнул выступившую кровь на круглую костяную пластину. Она тут же приобрела золотистый оттенок. «Хм, надо же!» — воскликнула Ангела, пристально глядя на племянника. «Получается, путь воды и крови. Не ожидала. И что это значит?» — поинтересовался он. «Это значит, что твоя дальнейшая судьба каким-то образом будет связана с кровью», — ответил Михаил. «Но это очень трудный путь, и выпадает он редко. Обычно он дается великим боевым магам или правителям», — добавила девушка. «Но за это часто приходится платить чужой и собственной кровью. Своей не хотелось бы», — сказал Арчи и закашлялся. Ангела и Михаил многозначительно переглянулись, после чего старик хмуро произнес: «Мы знаем, что ты сделал с Эриком, но не знаем, как тебе это удалось». Парень шокированно уставился на них, не решаясь спросить, каким образом они все узнали. «Я допросила Миру, которая в последние дни вела себя странно», — сказала тетя. «Она мне во всем призналась. Я ее заставила, а потом стерла ей память. Теперь служанка никому ничего не расскажет. И ты тоже не переживай. Эта тайна останется между нами. Мы уверены, что у тебя не было другого выбора. Или Эрик тебя, или ты его. Главное, что ты смог продлить себе жизнь, забрав его энергию. Но твое здоровье по-прежнему под угрозой, и через пару недель тебе понадобится новая жертва». «Кто?» — спросил Арчи одними губами, не в силах поверить, что его не казнят за совершенное преступление. «Я не смогу». «Сможешь. И лучше всего, чтобы это был дикий чернокнижник», — ответил старик. «Вот только найти его трудно. В прошлый раз вам повезло, но чаще всего они встречаются в гульях подземельях. Мы добудем тебе черного, и ты его поглотишь», — пообещала Ангела, сверкнув алыми глазами. «Нет, я сам», — твердо заявил парень. «Я сам должен это сделать». Какое-то время они спорили. Девушка не хотела отпускать его одного в опасные подземелья, но пацан упрямо стоял на своем. Потом родственники сдались, однако потребовали, чтобы Арчи прошел дополнительную тренировку на Гульей равнине. Ему надо было отточить все магические приемы и набраться сил. Следующие 10 дней он вместе с ангелой охотился на тварей, убивая их пачками. Он швырял в них фаерболы, бил молниями или просто отрывал башки голыми руками, заживляя после этого собственные раны. Я буквально висел на его плечах и следил за всем происходящим. Попаданец, каким-то чудом получивший доступ к памяти тела, в полной мере воспользовался всеми навыками и умениями, которые я смог открыть, взаимодействуя с силами природных стихий. Но во всем этом был один недостаток. Тренировки быстро истощали его физические и магические силы. Так что энергия, подавлявшая вирус, стремительно таяла. Из-за этого в подземелье пришлось идти раньше времени. Получив от деда минимум необходимого снаряжения, плотно упакованного в походный вещмешок, Арчи в сопровождении тети отправился к Гульей норе. Она находилась у подножья невысоких гор в нескольких десятках километров к северо-востоку от Москвы. Глубоко под землей находилось крупное логово Гули, а где-то среди гранитных скал прятались дикие чернокнижники. И те, и другие были врагами людей, и их уничтожение приветствовалось. Перед тем, как расстаться, Ангела подарила племяннику новенький чипфон и показала, как им пользоваться. Ничего сложного тут не было. Тем более, что попаданец неплохо разбирался в земных смартфонах. Этот гаджет был создан аналогичным образом, но на каких-то техномагических принципах. «С помощью чипфона я всегда смогу тебя отыскать, даже под землей», — сказала наставница, обняв Арчи. «А если тебе срочно понадобится помощь, напиши мне сообщение, и я приду». Она грустно улыбнулась и подтолкнула парня к огромной норе, которая плавно уходила вглубь земли. Потом, не оборачиваясь, ушла. «И куда мне теперь идти?» – спросил Антон, когда оказался в полной темноте. «Включи фонарик и иди прямо», – предложила Маруся. Парень так и сделал, нажав иконку солнца на экране чипфона. Потом вложил его в кожаный чехол на поясе и двинулся дальше по уходящему вниз земляному проходу. Примерно через сотню метров пол внезапно стал скользким. Не ожидавший этого Арчи упал на жопу и поехал вперед с возрастающей скоростью. Свет фонаря замелькал по сводам тоннеля. Ухватиться руками было ни за что, а доставать нож – некогда. Спустя несколько секунд нас вынесло в большую пещеру, где было не меньше десятка молодых и взрослых гулей. Они что-то жрали, громко курлыкая и щелкая клювами. Поэтому незваного гостя, прилетевшего к ним с огоньком, заметили не сразу. Только когда он врезался в их кучу и раскидал по сторонам, как кегли в боулинге. «Ух, ё!» – вырвалось у Антона, затормозившего вещмешком, болтавшимся на спине. «Курлы, курлы!» – ответил ему один из наиболее высоких гулей и ринулся в атаку. Парню пришлось бросать огненные шары с места, не вставая, и он, к моему удивлению, не промазал. Первый фаербол снес верхнюю часть головы противника. Второй прожег дыру в груди и отбросил назад. Это позволило Арчи подпрыгнуть высоко вверх, уходя от другой твари. Свалившись на противника сверху, он проломил ему череп каблуками. Затем ударил ледяной молнией сразу в двух пернатых мутантов. В таком случае можно было особо не целиться. Главное – остановить нападение. Отходя к стене пещеры, чтобы прикрыть себе спину, парень стал швырять желтые шары в набегающих гулей. Но их по-прежнему было многовато, и не все фаерболы достигали цели. Как-то незаметно для самого себя, я осторожно включился в этот смертельный бой, кое-где подправляя руку или глазомер попаданца. А он лишь мысленно удивлялся, как хорошо и ловко у него получается сражаться с тварями. Маруся и мой котяра тоже не спали, а предупреждали об угрозах с одной или другой стороны. Гули уже поняли, что взять нас в лобовой атаке практически невозможно, и стали заходить с боков и стены. Иногда они делали это одновременно, и тогда мы с Антохой делили между собой противников. Он бил правой рукой и ногой, а я соответственно левой. Жаль только, что глаза у нас не могли разъехаться, чтобы смотреть в разные стороны. Приходилось вертеть башкой то вправо, то влево. Когда наши магические силы были на исходе, мы перепрыгнули через последнего взрослого гуля, схватили сзади его за шею и свернули голову, как простому куренку. Потом отшвырнули мертвую тушку в сторону и пошли добивать замороженных мутантов с помощью обычного ножа. Впрочем, это холодное оружие оказалось совсем необычным. Его лезвие могло удлиняться до 70 сантиметров, превращаясь магическим образом в настоящий меч. Но об этом мы узнали только когда взяли его в руки. Это был подарок деда Михаила. Завершив смертоубийство гули, мы присели на свободное от трупов и розовой слизи место, чтобы передохнуть. В пещере воняло дохлятиной, Было сыро и прохладно, но попить воды из фляги нам это не помешало. Потом мы прижались спиной к голой стене и напитались свежих сил от стихии земли. Из этой пещеры в разные стороны расходились 4 туннеля, достаточно высоких и широких, чтобы по ним могли пройти существа ростом более 2 метров. Встречаться с такими тварями Антону не хотелось, но пути наверх не было. Проход, по которому он сюда съехал, был для него слишком крутой и скользкий. Да и не для того он здесь появился, чтобы уносить ноги раньше времени. «Ну, Маруся, куда пойдем дальше?» – спросил попаданец, поправляя пояс. «Предлагаю выбрать ближайший туннель», – ответила ассистентка. «Я буду запоминать все проходы, пещеры и боковые ответвления, чтобы составить карту подземелья. Ладно, посмотрим, что там дальше», – сказал Антон и шагнул в темноту, подсвечивая себе фонариком. А дальше был сущий ад. Через полсотни метров Арчи оказался в другой пещере, где мирно спали 3 десятка пернатых. Но прежде, чем парень успел отступить назад, один из гулей проснулся, разбуженный светом. Он поднял тревогу, и толпа мутантов рванула за чужаком в погоню. Бросив в ближайших противников несколько огненных шаров, Арчи побежал обратно в туннель и свернул в один из боковых проходов. Потом долго бегал по гульему подземелью, периодически отбиваясь от нападавших тварей. В конце концов он забрался в такую даль, что выбраться оттуда казалось нереально. Даже Маруся, строившая карту по мере его продвижения, немного запуталась. Оказавшись в очередной пещере, где было всего 5 взрослых мутантов, Арчи поджарил 2 гулей фаерболами, а остальным снес головы мечом. За прошедшие часы у него было время овладеть этим нехитрым оружием. Тяжело дыша, он сел на большой округлый камень и почувствовал под собой треск. Быстро поднявшись, парень посмотрел на странный камень и внимательно огляделся вокруг. В огромной пещере повсюду лежали серые яйца размером с крупный арбуз. Это был родильный зал пернатых мутантов. Здесь даже воздух казался теплее, чем в других пещерах. Возможно, где-то рядом находился подземный термальный источник. Инкубатор, мать его, сказал Антон и вновь достал магический нож. Сколько времени ему понадобилось, чтобы порубить в капусту все яйца, я не отслеживал. Но, когда он закончил эту грязную работу, сил у него осталось только на то, чтобы забиться в дальний угол небольшой скальной ниши за грудой настоящих камней. После этого он сразу уснул, даже не думая о еде. Проснулся попаданец через несколько часов от звука чьих-то шагов и тихого бормотания. Они были похожи на человеческие. Арчи тут же подполз к выходу из ниши и выглянул из-за камней. Включать фонарик Чипфана в данном случае было бы глупо, но он и не понадобился. В центре пещеры стоял дикий чернокнижник, и его руки излучали призрачное зеленоватое сияние, дававшее достаточно света, чтобы разглядеть убитых гулей и сотни разбитых яиц. Увиденное черного явно не порадовало, и он что-то громко прорычал. Эхо прокатилось по пещере, ударив звуковой волной по ушам парня, и ушло гулять по 3 расходящимся туннелям. «Вот, дебил», — подумал я, — «сюда же теперь все твари сбегутся, а может он этого и хочет», — предположил Гей. «Пришел сюда поесть свежих яиц, а наш герой ему весь завтрак испортил. Хорошая шутка», — оценил я, и вместе с попаданцем стал следить за чернокнижником. Гули его действительно услышали, и уже через несколько минут полезли в пещеру из всех проходов. Заметив, что случилось с их потомством, они всерьез разозлились и сходу атаковали черного, посчитав его главным виновником своих потерь. А ему, видимо, только это и нужно было. Не удалось поесть яичницы, подойдет пернатая голубятина. Сохранив свечение рук, он выхватил из-за спины огромную боевую секиру и стал рубить тварям башки направо и налево. А если какой-то гуль подбирался к нему слишком близко, он прыгал в сторону или отрывал нападавшему голову когтистой рукой. Это был дикий чернокнижник высокого ранга, почти полностью защищенный роговыми пластинами. Поэтому зубастые клювы и длинные когти мутантов не могли нанести ему смертельные раны. Да и регенерация у него была отличной. Периодически, когда противников становилось слишком много, человекообразный мутант полностью открывал белые глаза и гипнотизировал гулей, заставляя их тормозить. Но остановить всех он тоже не мог, и продолжал методично махать секирой, громко хакая при каждом ударе. Силы ярости ему было не занимать. «Ну, и зачем ему все это нужно?» – задумался Антон, прижимаясь к земле за спасительной грудой камней. «Тут же скоро свободного места не останется, все трупами будет завалено. Не исключено, что он маньяк-убийца, сказала в ответ Маруся. Или просто сумасшедший, но это отличный шанс, чтобы убить чернокнижника и поглотить его вместе с мощной энергией. Сделай это, когда он расправится с гулями и ослабнет. В течение получаса Черный продолжал делать из пернатых мутантов мертвые тушки, пока их поток из туннелей не начал редеть. То ли они стали заканчиваться в этом подземелье, то ли, наконец, сообразили, что здесь их могут убить. Вся пещера была завалена трупами гули, и дикий чернокнижник, периодически взревывая, стоял на горе пернатых тел, добивая последних противников. Силен, гад. С некоторым восхищением подумал я, и в то же мгновение увидел нового персонажа этой истории. Из дальнего туннеля неторопливо и горделиво вышел гуль огромного роста. Он даже шел пригнувшись, чтобы поместиться в проходе, в высоту не меньше 3 метров. Настоящий голубиный петух с костяным гребнем на голове и шпорами длиной в 0,5 метра. Хозяин подземелья. Издав оглушительный боевой клекот, он замахал большими крыльями и взлетел, по спирали направляясь к Черному. Мутировавший человек был начеку. Он хоть и устал, но отступать не собирался. Теперь его секира стала описывать 8-ку, засветившись идущим от рук сиянием. Несколько минут они целились друг в друга, выискивая подходящий момент для единственной атаки. Второго шанса могло не быть. Наконец, гигантский гуль заложил крутой вираж и спикировал на противника из-под свода пещеры, где его трудно было разглядеть. Дикий чернокнижник подпрыгнул, подставляя лезвие секиры под клюв твари. Но она в последний момент изменила траекторию полета и вонзила одну из шпор в горло врага, удерживая его в воздухе. От боли и удивления Черный распахнул глаза, уставившись на пернатого мутанта. Тот замер и перестал махать крыльями. Даже на него действовал этот гипнотический взгляд. Потом они оба рухнули на кучу гульих трупов. Воспользовавшись моментом, чернокнижник, хрипя, взмахнул боевым топором и снес твари верхнюю часть туловища. Будучи тяжело раненым, он кое-как освободился от шпоры и вцепился клыками в свежую плоть, истекающую слизью. Ему нужна была энергия поверженного гуля. «Пора», — скомандовала Маруся, — «убей его, пока он не стал сильнее». Антон мысленно вызвал стихию огня, собрал в руках максимальное количество энергии и создал из нее один большой фаербол. Затем добавил в него стихию воздуха, превращая в раскаленный плазменный шар, привстал на одно колено и прицелился в затылок Черного. В то же мгновение камень под его ногой поехал вниз, издав скрипучий звук. Чернокнижник обернулся в поисках нового противника. Рана на его шее почти затянулась, и он уже был готов к следующей битве. Встретившись с ним взглядом, парень пошатнулся, и мне пришлось его поддержать, полностью ассоциируясь с телом Арчи. А когда мутант широко открыл глаза, надеясь парализовать человеческую волю, я со всей силы швырнул в него белый фаербол, следя глазами за целью. Черный молниеносно подпрыгнул в воздух, делая сальто и пытаясь избежать огненного шара. Но сегодня я был не промах. Я был в ударе, и мой удар оказался смертельным. Он вышиб дикому чернокнижнику все мозги вместе с половиной лысого черепа. Не помогли даже защитные роговые пластины. Кувыркнувшись в воздухе, он упал вниз, теряя последние капли жизни. После этого я вновь отстранился от попаданца Антона, и он, включив фонарик Чипфана, бросился вперед по трупам гули, чтобы выкрикнуть слова заклинания и втянуть в себя дымными струйками сущность убитого врага. За несколько секунд он поглотил его тело и душу вместе со всей энергией. Хорошо, хоть яйца на этот раз есть не пришлось. Испытав кратковременный спазм боли в груди, Арчи почувствовал себя почти здоровым. Он добился своего, продлив жизнь еще на какой-то срок. Теперь можно было выбираться на поверхность. Знать бы только, куда. «Я выведу тебя наверх», — уверенно сказала Маруся. Составленная мной карта, после обработки и дорисовки, представляет собой нечто вроде паутины. Мы находимся в самом центре подземелья, так что можешь выбирать любое направление. Парень подобрал тяжелую секиру чернокнижника и легко зашагал по горе трупов к ближайшему выходу из пещеры. Мы с Гием потянулись за ним. Внезапно свет фонарика погас, и я остался в кромешной тьме. Глава 11. От пробуждения до возбуждения. В глазах медленно просветлело, и я увидел над собой белый потолок. Странно, что не синее небо, как в первый раз. Хотя, подо мной было что-то мягкое. Наверное, кровать. Сверху тело прикрывало тонкое одеяло. Я покрутил затекшие шеи, оглядываясь. Это была больничная палата или нечто похожее. Вокруг белые стены. Рядом пустая застеленная койка. Напротив закрытая дверь. Еще одна слева в санузел. Да и пахло здесь чем-то больничным. Неужели я вернулся домой, на родную землю? «Привет, шеф!» — радостно воскликнул голубой кот, прыгая мне на грудь. «Ты уже оклемался, черт!» — сказал я разочарованно. «Ты что, забыл, как меня зовут? Я не черт, я гей!» «Да помню я, помню, но мне показалось, что я вернулся в свой мир». «Нет, шеф, ты в больничной палате Флудограда. Действие боярки закончилось. Поздравляю, ты вышел из истории победителем, обрел новые силы и навыки. Смотри», он развернул перед моими глазами статистику. «Сила – 9500, выносливость – 7700, умение – 5300, реакция – 2100, либидо – 3500, энергия – 1800. Аво, как это оно так получилось? Я же был в отключке. Для системы нет разницы, где ты будешь прокачиваться, в реале или в своих видениях под дозой боярки. Но именно так свою статистику можно прокачать гораздо быстрее. Поэтому многие граждане империи стараются чаще погружаться в разные истории. Вот только мало кому дается такая хорошая прокачка. Ты уникум. Какое счастье, саркастически пробормотал я, с трудом шевеля руками. А что означает новый пункт, энергия? Пока не знаю. Надо будет за тобой понаблюдать. Понятно. И это была всего лишь первая бесплатная история. Представляю, что может быть дальше. Кстати, долго я тут валялся, да всего 3 дня по моим данным, ответил кот, спрыгивая на пол. У тебя было небольшое сотрясение мозга, после удара головой о стену бара. Оно совпало с действием наркотика, благодаря чему ты так сильно и глубоко погрузился в историю золотистой крови. Голова немного гудела, то ли от последствий удара, то ли от боярки. Над правым ухом ощущалась небольшая гематома. Хорошо еще, что черепушка осталась целой. Хрена себе, 3 дня, а обычно под дозой сколько валяются? Обычно от нескольких часов до одних суток, в зависимости от размера потребляемой истории. Но в твоем случае на длительность погружения повлияла именно травма головы. Да, бывают же совпадения. Хорошо еще, что добрые люди не оставили меня на улице, а привезли сюда. Для империи это норма. Здесь много отзывчивых граждан. Понятно. И долго мне тут еще прохлаждаться? Ну, шеф, ты же не в тюрьме. Очнулся, можешь уходить, если ноги держат. Я скинул одеяло. На мне были только трусы. Одежда висела у изголовья кровати на стуле. Ладно, попробуем встать. Кивнул я и без особых проблем поднялся в вертикальное положение. Башка вроде не кружится. В эту секунду дверь открылась. И в палату вошла молоденькая медсестра в белом чепчике. Она была очень даже симпатичной, а ее выдающаяся грудь едва помещалась в белом медицинском халате. Несмотря на недавние приключения и сотрясение мозга, мое либидо спать даже не думало и отреагировало адекватно. «О, господин писатель, вы уже пришли в себя», — сказала она, быстро глянув на мои возбужденные трусы. «Но вам еще рано вставать. Вы знаете, какая большая у вас шишка?» При этих словах ее серые глаза вновь скользнули вниз, невольно выдавая тайные мысли. «Да, сестричка, конечно, знаю», я широко улыбнулся и сел обратно на койку. «А, как вы будете меня лечить?» Девушка немного смутилась, но уверенно ответила. «Сейчас главное лечение для вас – это покой в горизонтальном положении. Давайте, господин писатель, ложитесь, ложитесь». Она подошла ко мне почти вплотную и стала деловито укладывать на подушку. При этом ее грудь буквально упиралась в меня, от нее исходил приятный аромат цветочных духов. Это была моя слабость. Руки сами обхватили тонкую талию медсестры, а губы прильнули к нежной коже на ее шее. Девушка тихо пискнула. «Что вы делаете, господин писатель? Отпустите меня немедленно». При этом никаких попыток вырваться она не предпринимала, а, судя по участившемуся дыханию, ей были приятны мои поцелуи. Еще бы нет, опыт по этой части у меня огромный. Через минуту мой рот овладел пухлыми губами девушки, а ловкий язык пересчитал ее зубки. Слава богу, все были на месте. Пока она оставалась в наклоненном положении, я ласкал левой рукой ее попку, а правой – огромную упругую грудь с вишенками сосков. Она томно застонала, давая мне сигнал, что уже достигла определенной степени возбуждения. А уж как я успел возбудиться. «Нам не помешают?» – быстро спросил я, расстегивая пуговицы на ее халате. «Нет», — ответила она, помогая мне, «сегодня выходной день, а на этом этаже я дежурю одна, вот и отлично», — подумал я и вскоре легко усадил обнаженную девушку на свою торчащую шишку. Устроившись поудобней, она взяла с места в карьер и поскакала, постепенно переходя в галоп. Наездница из нее получилась то, что надо. Прямо амазонка в чепчике. Груди пятого размера колыхались в такт нашим движениям, и я периодически ловил их руками, слегка сжимая соски, что доставляло сероглазке особое удовольствие. Мой голубой пушистый помощник лежал на соседней койке, лениво поглядывая на нас. Банальный человеческий секс ему был совсем не интересен. Он уже столько всего насмотрелся, что его трудно было чем-то удивить. Спустя 15 минут тело девушки содрогнулось в оргазме. Она вскрикнула и упала мне на грудь, тяжело дыша. Спазмы ее внутренних мышц почти сразу довели меня самого до бурного финала. «Странно, что не раньше. Да ты герой», – прошептала она мне в ухо, когда ее немного отпустила. «Обычно пациенты кончают быстрее меня, или совсем ничего не могут». «Сам удивляюсь», – ответил я, погладив нимфоманку по темно-русым волосам. «Не спеши уходить, писатель. Через час подадут обед. Это лучше, чем капельница с питательным раствором». Она улыбнулась, поправила прическу и надела на голову упавший чепчик. Потом ловко спрыгнула с меня, быстро оделась и, как ни в чем не бывало, вышла из палаты. «Хорошая попалась медсестра, заботливая», — сказал кот, провожая ее взглядом. «Не то слово. Всегда бы так», — ответил я, вставая с койки. «Чувствовал я себя нормально, поэтому оставаться в больнице мне совсем не хотелось. Даже при наличии таких сексуальных сестричек я хотел есть и пить. Причем немедленно. Все-таки 3 дня без нормальной пищи – это слишком. А больничная еда мне никогда не нравилась». Натягивая брюки костюма, я подошел к окну. Оно легко открылось, и внутрь ворвался поток свежего теплого воздуха. Внизу были газоны и пешеходные дорожки, выходившие на улицу. Как выяснялось, больница располагалась в квартале прогрессоров, где лечебные заведения были самыми прогрессивными. Некоторые здания тут имели футуристический вид, нестандартные формы и обилие металлоконструкций. Они выглядели необычно, но хорошо вписывались в окружающий архитектурный ансамбль. Моя палата находилась на 2-м этаже больницы, так что спрыгнуть вниз было нетрудно. Да и опыт бегства из подобных заведений у меня уже имелся, в другой жизни. Я влез в ботинки, стоявшие под койкой, взял пиджак и не спеша эвакуировался на землю, повиснув сперва на подоконнике. Молодое здоровое тело даже не крякнуло, когда ноги спружинили на мягкой траве. Личный ассистент тут же оказался на моих плечах, и мы направились к ближайшей забегаловке, где можно было быстро и вкусно поесть. В отличие от центральных районов города, прохожих здесь было немного. Зато флаеры проносились над головой гораздо чаще. Любители научной фантастики предпочитали воздушный транспорт. По пути я набрел на небольшое кафе в минималистичном стиле хай-тек. Посетителей почти не было, и я надеялся, что мне хотя бы тут не придется выяснять отношения с кем-то из местных жителей. Поесть удалось без проблем. Вот только пища оказалась синтезированной и слабоватой на вкус. Я даже пожалел, что не остался на обед в больнице. Но крутить носом было поздно, когда робот-официант выставил передо мной пару тарелок с выбранным заказом и бутылку с минеральной водой. Зато платить за это сомнительное удовольствие пришлось баллами рейтинга, которые я перевел в денежный эквивалент. Вот так и началась моя платная жизнь в этом мире. Пора было возвращаться домой и вновь браться за писанину, а также подумать о настоящей работе, чтобы жить как-то до получения КАМ-статуса, который еще надо заслужить. Вряд ли тут кому-то нужны земные айтишники, но это, как вариант. До моего квартала оставалось всего 500 метров, когда в кармане пиджака неожиданно мяукнул УДАС. Потом еще раз. Никто, кроме Мэри, не мог мне писать, поэтому я спокойно достал гаджет и открыл последние сообщения. Однако интуиция меня подвела. Абонент по имени Алекс был мне незнаком, но аватарка выглядела вполне узнаваемо. Админ в серебристом скафандре. «Добрый день, гражданин писатель. Прочитал я первое сообщение. Вы слишком рано покинули больницу. Сбежали через окно, даже не поблагодарив персонал. Это невежливо. Сначала я хотел проигнорировать послание, но подумал, что так будет совсем невежливо, и написал в ответ. Прошу прощения, я очень спешил домой и не хотел никого беспокоить. Вскоре пришло новое сообщение. 12:35, господин писатель, нам надо встретиться. 12:35 зачем? 12:36 мы можем предложить вам работу. Хорошо оплачиваемую работу. Я искренне удивился. Надо же, как вовремя. 12:37 какая работа? Вам нужен айтишник? 12:37 нет, гораздо интересней. Но это надо обсуждать при личной встрече. Вы можете сегодня подъехать к императорскому замку? Я чуть не споткнулся на ровном месте. Вот так приглашение. Неожиданно. 12:38, а можно отложить эту встречу на завтра? Я хотя бы немного отдохну от больницы и приведу себя в порядок. Да и над книгой поработать хотелось, а то столько дней потерял. 12:39, ладно, вы меня уговорили. Отложим встречу до завтрашнего дня. Я буду ждать вас в полдень у ворот замка. Постарайтесь не опаздывать. Такие предложения бывают редко. 12:40, спасибо. До связи. Я вышел из диалога и нашел в контактах аватарку Мэри Тар. Новых сообщений за последние дни от нее не было. А жаль. Заходя в подъезд своего дома, я почувствовал какой-то неопределенный дискомфорт между лопатками, словно в меня целились из снайперской винтовки. Но, оглянувшись, ничего подозрительного не заметил. Во дворе было пусто. Только птицы чирикали где-то в кронах деревьев. Я быстро взбежал по лестнице на четвертый этаж и хлопнул рукой по двери. Замок послушно щелкнул, открываясь. Однако, едва я успел шагнуть в квартиру, как позади мелькнула чья-то тень. «Берегись!» Только и успел завопить мой помощник, когда меня грубо втолкнули внутрь помещения и захлопнули дверь. Я рефлекторно сгруппировался, сделал кувырок и с разворотом встал в боевую защитную стойку. Даже сам удивился, как ловко у меня это получилось. Напротив меня стояли два человека в черных костюмах свободного покроя и балаклавах, закрывавших лица. В руках одного был знакомый нейтрализатор. Несмотря на оружие, на админов они точно не были похожи. Скорее, на каких-то японских ниндзя. Мужики, вы че охренели? Сказал я, решив перехватить инициативу. Совсем страх потеряли? Спокойно, писатель, ответил один из людей в черном. Ты нам нужен живой и невредимый. Кому это вам? «Кто вы такие? Ты узнаешь об этом, когда мы привезем тебя к нашему боссу», — ответил второй. «Бери все, что тебе нужно, и выходи. Босс не любит ждать, а я никуда не спешу», — уверенно сказал я. «Если вашему боссу что-то от меня нужно, пусть сам приезжает». Пушка в руке первого гостя дрогнула. «Если бы у ниндз были открыты лица, я увидел бы, как у них отвалились челюсти от моей наглости. Ты в своем уме?» Подозрительно спросил первый. «Наш босс никогда и никому сам не приходит. Он же босс». Ситуация оказалась патовой. Я не хотел добровольно идти с людьми в черном, особенно после того, как выторговал у админа один спокойный день. А люди в черном не желали отступать по-хорошему, имея четкий приказ от своего явно криминального босса. «Что будем делать?» Поинтересовался я у кота, запрыгнувшего на лампу освещения. «Не знаю, шеф. Тут тебе решать. Силу этих двоих сравнительно немного, но у них есть оружие, способное тебя обезвредить. А если я рискну, и сам попытаюсь их вырубить, надо же проверить, какие силы и навыки у меня появились после боярки. Все равно я нужен им живой». Мои сомнения развеял вооруженный гость. Босс предупредил, если ты будешь артачиться или долго думать. Не закончив фразу, он нажал на спусковую кнопку. Я мгновенно скрестил руки, закрываясь от выстрела, и зеленоватый луч отразился от них, как от зеркала, вернувшись к стрелку. Обездвиженный ниндзя рухнул на пол. «Слышь, котяра, фокус удался», — обрадовался я, чувствуя, как по всему телу разливается магическая сила. «Как ты это объяснишь? Я же говорил, что ты уникум», — ответил Гей и прыгнул с лампы на второго человека в черном. Он на несколько секунд завис при виде того, как обезвредили его напарника. Потом, словно ощутил острые когти зверя, встрепенулся и с криком «Кия!» прыгнул в мою сторону, целясь ногой мне в голову. Действовал он стремительно, но все его движения казались медлительными. Поэтому я легко перехватил ниндзю за лодыжку и помог ему с размаха врезаться в туалетную дверь позади себя. С грохотом треснувшись об нее головой, противник моментально ушел в нирвану. Удар получился не смертельным, но качественным. «Отлично, шеф!» — воскликнул голубой ассистент, гордо встопорщив усы и уши. «Мы их сделали». Сам в шоке, честно признался я. Неужели мне действительно досталась магическая сила из той фантастической истории с бояркой, в которой я побывал? Может и не вся сила, но значительная ее часть. А может и совсем немного, но в конкретных магических навыках. Надо проверять на практике. Предлагаешь бросить в кого-нибудь фаербол? Тебе бы только кого-нибудь поджарить, «Маньяк», — фыркнул кот, — «для проверки достаточно его просто создать». Я мысленно сконцентрировал на открытой ладони пучок энергии. В тот же момент у меня в руке появился огненный шар размером с апельсин. Да, фаербол получился не самый большой, но как это вообще возможно, точно не знаю. Однако, для системы нет ничего невозможного. Кстати, теперь я понял, что значит пункт энергии в твоей статистике. Это уровень магической силы. Я задумчиво хмыкнул и сжал пальцы, поглощая выделенную энергию. Все так просто, что даже не верится. Вспомнив о незваных гостях, я завернул им руки за спину и стянул запястья их собственными ремнями. Ноги связывать не стал, вряд ли они будут дергаться снова, узнав, на что я способен. Потом подобрал нейтрализатор. С таким оружием мне и вовсе некого было опасаться. Осталось поболтать с пленниками по душам и узнать, кому я так срочно понадобился. Я не знал, как долго будет лежать в отключке первый ниндзя. Поэтому снял балаклаву с головы второго, дал ему пару хлестких пощечин. Молодой черноволосый мужик вскоре замычал и открыл мутные глаза. Видать, башка у него по-прежнему раскалывалась от боли. Тем лучше для меня и хуже для него. Увидев перед носом ствол нейтрализатора, он угрожающе произнес: «Ты дурак, писатель, босс тебя везде достанет. Пусть попробует. Зачем я ему нужен? Понятия не имею. Нам приказали доставить. Вот мы и пришли. Так, кто же этот ваш таинственный босс?» Ниндзя криво ухмыльнулся, не желая отвечать. «Ладно, не хочешь по-хорошему», — сказал я и ткнул пальцами в солнечное сплетение мужика, — «будет по-плохому». Он выпучил глаза и задохнулся от резкой боли, не успев напрячь мышцы пресса. Впрочем, ему это вряд ли помогло бы. Я случайно переборщил с силой удара, еще не привыкнув к новым возможностям. Когда пленник отдышался, я вновь поинтересовался: «Ну, что, будешь дальше молчать, или мне повторить процедуру?» «Не понимаю, какого хрена ты засунул язык в жопу, если все равно хотел познакомить меня с боссом?» «Только не так», — сдерживая стон, прошипел он и все-таки рискнул освободиться. Ведя допрос, я краем зрения следил за его черными ботинками. Поэтому, когда ниндзя попытался ударить меня сразу двумя ногами, я лишь выставил блок, фокусируя на нем всю свою выносливость. Тут даже магию применять не пришлось. Одна из голеностопных костей мужика хрустнула, наткнувшись на мой локоть, а вторую ногу я просто схватил пальцами и сильно сдавил. Пленник взвыл от двойной боли. Я же спокойно выпрямился, удерживая его вниз головой на вытянутой руке. «Спрашиваю последний раз, кто твой босс? Потом выброшу тебя в окно и возьмусь за твоего напарника. Он глава нашего клана», — наконец, заговорил мужик, болтаясь в воздухе. «Какого еще клана?» «Клана бояра Неме». «Вот даже как», — удивился я. «Не какой-нибудь мелкой банды контрабандистов, а целого клана бояра Неме. Круто. И где можно его найти?» «Он сам тебя найдет, когда узнает, что ты с нами сделал», — сверкая глазами, ответил пленник. «Ладно, будем ждать его визита или сообщения. Как зовут твоего босса? Кому-то херовато». «Да я уже понял, что здесь кому-то херовато». «Нет, нет, нашего босса зовут кому-то херовато». «Чего?» — недоверчиво переспросил я и заржал во весь голос. «Это его подпольная кликуха», — быстро добавил мужик. «А настоящее имя мы не знаем, не имеем права». Продолжая смеяться, я отпустил пленника, и тот свалился на паркетный пол, повторно треснувшись ушибленной головой о твердую поверхность. «Похоже, у босса хорошее чувство юмора», — насмешливо сказал кот, изучая бесчувственное тело человека в черном. «Не то слово», — согласился я, — «японец кому-то херовато. И что ты теперь будешь делать?» «Да, ничего», — пожал я плечами. «Буду отдыхать и работать, пока есть такая возможность. А завтра посмотрим». Мне даже интересно стало, чего это я вдруг всем понадобился. «Админу, клану, а этих куда денешь?» Гей махнул лапой на незваных гостей. «В окно. Пусть валит, откуда пришли». Я сгреб два неподвижных тела и выбросил за дверь квартиры. Нейтрализатор оставил себе в качестве трофея. Спрятал его в дальнем углу под ванной. Авось когда-нибудь пригодится. После этого я включил воду и с удовольствием принял контрастный душ, смывая с себя всю грязь и негативную энергию. Хорошенько освежившись, провел рукой по трехдневной щетине на подбородке и махнул рукой. «Сойдет и так, бриться все равно пока нечем, а вафельное полотенце помогает только усатым пацанам». Прошлепав босыми ногами по теплому деревянному полу, я облачился в повседневную одежду и вошел в личный кабинет. Планшетный компьютер лежал на своем месте, терпеливо дожидаясь блудного хозяина. А вот зарядки от него у меня не было с самого начала. «Слышь, голубой», — позвал я кота, — «а как мне заряжать мои устройства, компьютерс?» «Спокойно, шеф», — невозмутимо ответил Гей и привычно устроился на рабочем столе. «В их металлические корпуса встроены универсальные батареи, которые подзаряжают аккумуляторы. Чаще держи их в руках или под прямыми солнечными лучами. О, так они еще от моего тепла могут заряжаться. Прикольно». Я раскрыл планшетник, положил его на колени и полез в документы, где лежали мои книги. Открыл последнюю, недописанную. Работа, конечно, не волк, и в лес не убежит, но делать ее за меня никто не будет. А у меня тут столько новых мыслей накопилось, после боярки, что их срочно нужно было записать. В коридоре, где я оставил пиджак, неожиданно запищали уведомления о приходе новых сообщений. Глава 12. Кто на новенького? Идти за устройством не хотелось, но любопытство было сильнее лени. Может, эта Мэри, наконец-то, вспомнила обо мне. Хотя с чего бы? Зачем ей нужен бедный Никоммерс? Да и сам я какого-то черта все время про нее вспоминаю, будто во всей империи от нет других красоток. Взять хотя бы ту симпатичную медсестричку. Тоже ведь хороша плутовка, хоть и нимфоманка. А какие у нее сиськи? Ух, отыскав Удас, я глянул на экран гаджета. В последних полученных сообщениях висела незнакомая аватарка в виде паука. Какая гадость, с детства их терпеть не могу. Я открыл диалоговое окно и прочитал. 14.15, привет, писатель. 14.15, ты поступил не очень вежливо с нашими парнями, но мы тебя понимаем. 14.16, босс хочет с тобой встретиться и поговорить. Можно на нейтральной территории, это в твоих интересах. 14.17, дай нам знать, если согласен. Я хмыкнул и задумался. Опять были какие-то непонятки, то ли угроза, то ли деловое предложение. Что может быть в моих интересах, кроме хорошего заработка и отсутствия лишних проблем? Но пока у меня их становится все больше и больше. Так зачем нам кузнец? Нет, нам кузнец не нужен. Голубой кот, неожиданно появившийся на моем правом плече, тоже прочитал полученные сообщения и быстро сказал. Мне кажется, шеф, нам не стоит соглашаться на эту встречу. Почему? Мы до сих пор не знаем, зачем ты им понадобился. Вдруг это какая-то ловушка? Да с какого лешего? Изумился я. Как мы могли перейти дорогу клану за те дни, что я нахожусь в столице империи? Уверен, что с Калентьевым мы теперь квиты, а больше я ни с кем не конфликтовал, если не считать тролля. Ты прав, они здесь точно ни при чем. Значит, тебя хотят видеть по какой-то иной причине, и она должна быть очень важной. В том-то и дело. Немного поразмыслив, я быстро написал, а зачем мне все это нужно? Тут же пришел ответ. 14.25, мы хотим сделать тебе выгодное предложение. 14.26, конкретнее можно? 14.26, только при личной встрече. 14.27, где и когда? 14.27, предлагаем сегодня в 10 часов вечера в ночном клубе «Боярин». 14.28, если это заведение находится в неформатном районе, то я согласен, только не сегодня, а завтра в 9 вечера.